Габриэль. Не успел Монтгомери отойти от дворца де Турнель и на шаг, как вдруг появилась Диана де Пуатье, за которой следовал по пятам личный парикмахер, ловким движением поправлявший ее спадавшие на шею пряди. «Друг мой, как кстати я вас встретила. Я едва успела переодеться и сразу поспешила к постели моего дорогого Генриха. До меня доносятся безумные слухи, будто бы королева намерена отказать мне в том, чтобы войти в его спальню. Вы представляете?» «Сударыня, меня ждет крайне срочное дело». «Что может быть важнее раненого короля? Пойдемте, вы проводите меня и проложите мне путь. И Генрих не будет страдать, видя, как королева меня унижает». Она жестом отослала парикмахера и властно взяла Монтгомери под руку. «Идемте». Против собственной воли граф двинулся обратно ко дворцу. Как бы от нее избавиться? Рисковать и возвращаться во дворец он не мог. Если она боялась унижения, ему грозила потеря свободы. Он не мог представить, как его собственные люди бросают его за решетку. И вообще, станут ли они слепо слушаться герцога де Гиза? На входе лейтенант заметил его и приветствовал по-военному, значит, официально еще не объявлено, что он в опале. Нужно этим воспользоваться. Он жестом подозвал стражника, и тот спешно подошел. «Лейтенант, ее светлости необходимо видеть короля». Стражник, казалось, смутился. «Господин капитан, у его величества сейчас королева и герцог де Гиз. Проводите ее светлость королю немедленно». Стражник поклонился и подал фаворитке руку. Монтгомери же немедля вышел. Легкий ветерок пах свободой. Быстрым шагом он стал огибать стены дворца, пригнув голову. Шаги за спиной. «Подождите! Подождите меня!» Он зашагал скорее к конюшням. Утомленные турниром кони отдыхали. Он направился к своему белому жеребцу. «Ваше сиятельство, граф Монтгомери!» Он невольно оглянулся. К нему бежала маленькая служанка, так подобрав юбки, что виднелись ее длинные, сужающиеся к лодыжкам ноги. Какая прелестная непристойность. Когда она поравнялась с ним, ему не потребовалось и секунды, чтобы вспомнить, где он видел это лицо. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он недовольно. «Меня выгнали». Не глядя на девушку, он взял лошадь под уздцы. «Из-за вас, сударь». Он усмехнулся. «Неужели? Я тебя даже не знаю. Зато знаете, о чем я». Она сняла чепец и провела рукой по коротким, торчащим беспорядочными клочьями волосам. Он невольно отпрянул. «Чего тебе надо?» «Возьмите меня к себе на службу, сударь. Мне некуда больше идти». Он покачал головой с улыбкой. «Ты обвиняешь меня в том, что тебя прогнали, и хочешь после этого, чтобы я тебя нанял? Дерзости тебе не занимать». Взгляд у служанки сделался дикий. «Это то, что вы должны мне, сударь?» «Ничего я тебе не должен. Ты никто и ничто. Найди другого». «Никто меня не захочет. Даже в борделе», — прибавила она дерзко. Он посмотрел на нее пристально. «Ошибаешься. В борделе всегда сыщется шельмец, охочий до таких диковинок», — ответил он, показывая на ее мальчишеские волосы. «Но я, сударь, хочу, чтобы вы стали мне хозяином». Как бы он этого не отрицал, решимость девушки что-то в нем разожгла. Он слишком крепко сжал в кулаке вожжи. «Мне не нужен слуга, и уж тем более женщина». Она скрестила руки с вызовом, вздернув подбородок. «Не нужна женщина? А я подумала иначе, когда вы увлекли меня под лестницу». Он хохотнул насмешливо. «Сколько наглости! Сбавь тон, малышка, ты была лишь закуской. Любая дама, даже самого высокого положения, охотно разделит со мной постель, стоит мне поманить», — сказал он, щелкнув пальцами. «Ну все, а теперь исчезни». Она не сдвинулась с места и сверкнула недобрым взглядом. «Даже мадемуазель Луиза де ла Бородьер, сударь?» Он сощурился. «Ах ты, маленькая змея! Взяла моду подслушивать у двери?» Она расцепила и опустила руки, шагнув вперед. «Попробуйте меня. Если не подойду, всегда сможете прогнать». Голос звучал умоляюще. Он оглядел ее с ног до головы. Короткие волосы подчеркивали черты лица. Приоткрытые губы как будто ждали поцелуя. Грудь часто вздымалась. Он почувствовал, как плоть наливается желанием, и подумал, что мог бы взять ее на соломе в конюшне. Но мысль эта напомнила, как он обнимал Луизу, и последовавшее затем замешательство. В конце концов, чем он рискует со служанкой? «Вскоре и вы, сударь, останетесь без хозяина». «О чем ты?» «Король». Он зажал ей рот ладонью. «Замолчи и не смей каркать». Она спешно отпрянула. Он тут же пожалел, что выдал свой страх. Теперь у него нет выхода. Он не может оставлять здесь свидетеля своего малодушия. Пусть это и никчемная девица. Он схватил ее за запястье. «Пойдем». «Меня зовут Мадлен, сударь». «Пойдем, Мадлен». Он подвел ее к серому коню, который вполне годился. Но увидел, что она медлит. «Ты умеешь скакать верхом?» Она помотала головой. «Нет, сударь». «Ну, разумеется», — вздохнул он. Он вскочил на своего коня и протянул ей руку. «Залезай назад и держись за меня». Она надела чепец и быстро завязала его под подбородком. Когда он почувствовал спиной ее груди, то решил, что найдет, чем занять ее у себя на службе. Он дал шпоры, и белый жеребец скрылся в парижской ночи.